الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، мы продолжаем сегодня изучение книги «Аль-Исбах и Баян Манхаджи Салаф фи Тарбияти валь-Ислах», ясное разъяснение принципов предшественников в вопросах воспитания и исправления. بإذن الله تعالى мы начнем сегодня с изучения сорокового правила, которое гласит: يعتقدون أن سياسة الناس يجب أن تكون وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح فلا يبيحون ما حرم الله بحجة التيسير على الناس أو كسب تعاطفهم أو للوصول إلى المناصب والسقوط أمام شهوات النفس ووطأة الإعلام الغادر والله الهادي إلى سواء السبيل. Это правило гласит: Ахля Сунна валь Джамаа убеждены, что политика людей обязательно должна соответствовать книге Аллаха, Сунне его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, и пониманию праведных предшественников. И они не имеют права делать дозволенным то, что запретил Аллах под предлогом создания облегчения для людей или для зарабатывания их симпатий, или для достижения каких-то должностей, или под натиском страстей души, или под натиском продажной прессы. Валлаху аль-хади иля сава ас-сабиль, Аллах, Он, Который ведет к прямому пути. Так это правило сороковое, что Ахля Сунна валь Джамаа считает, что всякая политика, она должна обязательно строиться на Коране, на Сунне, на понимании праведных предшественников. И нельзя ничего разрешать и делать дозволенным из того, что запретил Аллах, под вот этими предлогами. Облегчение для людей, или чтобы получить симпатию людей, или чтобы достичь каких-то должностей или каких-то постов, достичь власти, или просто потому что страсти душевные, они давят, под их натиском сдаются люди и делают это, или под натиском средств массовой информации, прессы, сказано здесь, продажной, хорошо, то есть которая на самом деле является вероломной, то есть ее качество – это вероломство и измена. Доказательство этого правила – Сура Аль-Маида, 49 аят, Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Суди между ними, или принимай решение между ними на основании того, что ниспослал Аллах, и не следуй за их страстями. И остерегайся того, что они тебя собьют или отвратят от части того, что ниспослал тебе Аллах. فَإِنْ تَوَلَّوْ فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ. А если они отвернутся, то знай, что это Аллах, не иначе, как Аллах хочет наказать их за некоторые их грехи. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. И поистине многие из людей нечестивые. Другое доказательство из сура Аль-Исра, 73, 74, 75 аята, Аллах Субхану ва Тааля говорит: إذن لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Так сказано, они, если смогут, то они хотят тебя, и вот-вот они хотят сделать так, чтобы отвратить тебя от того, что мы внушили тебе, для того, чтобы ты сказал о нас нечто другое. То есть об Аллах Субхану Тааля. وَإِذَلَتْ تَخَزُوكَ خَلِيلًا. И если ты так сделаешь, то тогда не возьмут тебя своим другом. И если бы не укрепили мы тебя, когда ты вот-вот готов был уже пойти им навстречу или склониться к ним в чем-то, немножко, если бы не укрепили тебя, то ты вот-вот мог бы уже немножко что склониться к ним. إِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. Если бы это произошло так, то тогда бы мы дали тебе вкусить двойное наказание в этом мире, то есть наказание двойное жизни, двойное наказание смерти, а потом бы ты не нашел против нас себе помощника. Итак, это аяты сур аль-Маида, где Аллах Субхану Тааля приказывает пророку, алейхиссалату вассалям, ни за что не поддаваться наущениям людей, их страстям, чтобы не сбили они его в его решениях от того, что не спасал Аллах Субхану Тааля, то есть не идти на поводу у их желаний. Также в сур аль-Исра сказано, что вот-вот они готовы были тебя уже отвратить от того, что ниспослан на тебе, если мы тебя не укрепили, то ты бы немножечко склонился бы к ним. Что касается доказательств, то здесь приводится хадис. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Канат бену Исраиля тасусуму ланбия». Сыны Исраиля, ими управляли пророки. «Куллама халака набиюн халафау наби». Каждый раз, когда умирал пророк, ему на смену приходил другой пророк. «Ва инна уля набия ба'ди». «А после меня уже не будет пророков». «Ва сайкуну хуляфа фаэксурун». «После меня будут халифы, и их будет много». Люди сказали: «Фамата муруна, что ты прикажешь нам?» И он сказал: «Фу би бей'атиль ауали фаль ауаль». «Выполняйте присягу, которую вы даете тому, кому вы даете, потом, который будет за ним, ва'тухум хаккахум, и выполняйте свои обязанности перед ними, то есть соблюдайте их права, права правителей. Фа инна Аллаха саилюхум амма стараахум». А Аллах спросит их за то, что вручил им, то есть за то, управлять чем он им поручил. Этот хадис привел Бухари от Абу Хурейра, ради Аллаху Та'аля ан. Эти доказательства нам все указывают, которые мы прочли, на обязательность того, что политика и управление людьми, и политика людей, она должна строиться на чем? Всегда на Куране, на Сунне, на понимании предшественников, и люди не должны склоняться в пользу желаний людей, их страстей здесь, те, которые управляют, потому что Аллах Субхану Тааля спросит за это. Дальше приводятся здесь слова шейх Руслама из «Иктидау сират аль-Мустаким». Он говорит: ученые, которые придерживаются книги Аллаха и которые поняли те ясные доводы, которые содержатся в ней, которые являются аргументами Аллаха, и которые поняли прямой путь, которым является полезное знание и праведное деяние, и которые соблюдают мудрость Аллаха, с которой Аллах послал своего посланника, то есть сунну. Сунна названа мудростью, да? Эти ученые обнаружат в этом различные полезные виды знания, которые позволят им, то есть эти знания, они окружают и охватывают собой знания людских масс, то есть большинства людей. То есть эти знания, которые ученые находят из Курана, из Сунны, из мудрости, они охватывают собой то знание, которое есть у людей. И тогда они могут таким образом различать между правдой и ложью, или между теми, которые являются, те, которыми придерживаются правды, и те, которые изрекают ложь среди людей. То есть из всех людей они смогут различать потом, кто стоит на правде, а кто стоит на лжи. И это то свидетельство, которое Аллах Субхану ва Тааля, вернее, то, что засвидетельствовал, то качество, которое засвидетельствовал Аллах Субхану ва Тааля для этой уммы. Он сказал: «Ваказалика джаальнакум умматам васата». Мы сделали вот так вас лучшей уммой. «Литакуну шухада аляннас», чтобы вы были свидетелями над людьми. «Ваякуна расуля алейкум шахида», а посланник был свидетелем над вами. «Вама джаальна хиблята латикун талейха илля ленаалама ман ятабиу расулям и ман якалиба лакибей». И мы сделали эту киблу, которой ты придерживаешься, не иначе, как для того, чтобы узнать, кто следует за пророком, и отличить их от тех, которые повернули вспять. «Ваин канат ли кабиратан илля лаллазина гадалла». И сложно это только не для тех, которых повел Аллах. «Вама кана Аллаху лиюдхи'а иманакум». И Аллах не таков, чтобы погубить ваш иман. «Инна Аллаха биннаси рауфур рахим». Поистине Аллах, Он к людям сочувствующий и милостивый. благодаря этому знанию, или имея это знание, ученые обходятся без того, что изобрели еретики, из различных несостоятельных аргументов, которые выдумали калямиюн, то есть люди каляма, утверждающие, что они тем самым помогают религии. И они, благодаря этому знанию, ученые обходятся от разных порочных взглядов и мнений, которых придерживаются или которые выдвигают кияс-июн, то есть те, которые строят религию просто на проведении аналогий, и которые утверждают, что они тем самым совершенствуют практически законоположение этой религии. Те же аргументы, которые правильные из мнения, то есть из мнений, которые говорят люди. Если что-то есть из этого правильно, то основа этого есть в Коране, есть в Сунне пророка, алейхиссалату вассалам. Понял это, кто понял, и лишился понимания этого, тот, кто лишился, сказано. Так это замечательные слова шейх ислам Ибн Таймия, которые указывают на то, что уляма, изучив Коран и Сунну, те доводы, которые есть в Коране, аль-Худа, прямой путь, то есть полезное знание и праведное деяние, изучив аль-Хикма, то есть мудрость, Сунну пророка, алейхиссалату вассалям, получают такое знание, которое охватывает собой все знание, которое есть у людей. Хорошо? То есть имеют возможность на основании этого знания различать, кто прав, а кто не виноват, кто прав, а кто не прав. Кто ошибается среди всех людей. То есть все люди, кто прав, а кто не прав, они могут различать на основании этого знания. И об этом говорит Аллах, Субхану Тааля, говорит, шейх ислам Ибн Таймия, мы сделали вас среди уммы, чтобы вы были свидетелями людьми. То есть вы можете на основании знания, которое дал вам Аллах, понимать, где правда, а где неправда, кто говорит правду, а кто говорит нет. И это знание, оно позволяет обходиться совсем без того, что изобрели еретики. Будь то Ахлюль Калям, то есть мутакаллимы, философы, которые изобрели разные аргументы, которые утверждают, как они утверждают, что служат для защиты религии, основ религии. В этом нет нужды. Коран и Сунна достаточно. И это избавляет от нужды в чем? В различных аналогиях, которые придумывают, и взглядах, и аналогиях, которые придумывают сторонники вот этих вот аналогий, которые утверждают, что они тем самым что? Совершенствуют или доводит до совершенства практические законоположения шариата. Ни в том, ни в другом нет нужды. А если есть правильный взгляд, если есть правильные взгляды, правильные аналогии, правильные мнения, то, говорит шейх Ислам Ибн Таймия, основа этого есть в Коране, есть в Сунне. То есть, опять же, нет нужды в том, что говорят они. Далее приводятся слова Ибн Аль-Кайима, рахималлаху та'аля. Он говорит, человек, который знает то, с чем Аллах послал своего посланника, и знает то, на чем стояли пророк, алейхиссалату вассалям, и его сподвижники, понимает, что большинство тех, кого называют религиозными, то есть людьми, которые имеют связь с религией, они на самом деле имеют меньше всего религиозности. Хорошо. «Валлаху аль-мустаан», говорит он, и Аллах, помощник, да поможет Аллах. И какая религия, какое благо может быть в тех, кто считает, кто видит, как попираются запреты Аллаха, как не выполняются те меры, те границы, которые установил Аллах, видит, как его религия оставляется. Оставляется сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как от нее отвращаются люди. И при этом его сердце холодное, и его язык молчит. Шайтан он ахрас, говорит он. Не мой шайтан. Не мой шайтан. Так же, как тот, который говорит, является, то есть произносит ложь, является говорящим шайтаном. То есть это не мой шейтан, тот, который изрекает ложь, это говорящий шейтан. И разве те беды, которые случаются с религией, не происходят иначе, как происходит не иначе, как вот по вине вот этих вот людей. Тех, которым, если дать им их еду и дать им их посты, то есть дать им их должности и лидерство, то тогда их не волнует, что происходит с религией. И лучший из них тот, который делает вид, что он печалится и сокрушается. Это лучший из них. Но если покуситься на какие-то его личные интересы, сказано, касающиеся его положения или его имущества, то тогда он проявляет невероятное усердие, предпринимает все меры. И тогда он использует все три степени порицания в зависимости от своей возможности. Какие три вида степени порицания? То есть, если можешь делом, если не можешь делом, значит, языком, не можешь языком, то есть, тогда сердцем. Тут он использует все три категории порицания, которые в его возможности. И эти люди, они лишаются довольства Аллаха и зарабатывают ненависть Аллаха к ним. И еще помимо этого, они получают испытания в этой жизни, или несчастье в этой жизни, которое является самым великим несчастьем. А они этого не чувствуют. А что это за несчастье? Это смерть сердец. Ибо, говорит он, сердце, чем совершеннее его жизнь, чем оно более живое сердце, чем более живое оно, чем более совершенна его жизнь, тем сильнее гнев сердца ради Аллаха и ради посланника. Тем больше и сильнее защита этим человеком религии. Это замечательные слова, которые он привел в «Илямун Муаккин». Потом в Равдатуль Мухиббин сказано: «Я слышал, как один человек говорил нашему учителю, нашему шейху: если человек поступает вероломно в отношении своих денег, то Аллах забирает, то есть в отношении денег, то Аллах, дирхамов, то Аллах забирает у него понимание денег». То есть один человек рассказывал, он говорит нашему шейху, нашему учителю, что если человек поступает вероломно в отношении производства денег или чеканки денег, хорошо, то есть речь идет о ком, о тех, которые занимаются этим делом, да, занимались тогда, то если человек поступает вероломно здесь в отношении чеканки денег и так далее, то Аллах субхана ва тааля забирает у него понимание этого ремесла, хорошо. Или, говорит, он забывает, такой человек, это. И на это ответил ему шейх, говорит он: вот так же и те, которые поступают вероломно по отношению к Аллаху и его посланнику в вопросах знания, в вопросах религиозного знания. Точно так же Аллах забирает у них понимание этого. Дальше приводится в этом правиле комментарий шейх Фаузана, хафизаллаху тааля, он говорит... Это, то есть речь о чем здесь идет? Речь идет о тасагуль, то есть о легковесности, да, в религии, о пренебрежительном отношении к религии. Он говорит, это противостоит или соответствует по своей опасности чрезмерствованию в религии. Хорошо? По своей опасности, по своему злу, вот эта легковесность, она противостоит или она соответствует чрезмерствованию в религии. Ибо поистине, говорит он, тасагуль, то есть пренебрежение, легковесность в вопросах религии не менее опасна, чем чрезмерствование в религии, чем гулу. А может быть даже более вредно, несет большее зло иногда. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Валлаху юриду ан ятуба алейкум, ва юриду аллазина таббауна шахавати ва тамилу майлан азима». Аллах хочет, чтобы вы покаялись, а те, которые следуют за своими страстями, хотят, чтобы вы склонились к ним сильнейшим образом. Чтобы вы отвратились сильнейшим образом. Сура Ниса. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Фахалафа мин баадим халафу надау ссалата ва тарау шахават фасауфа илкауна гайя». И пришли после них поколения, которые потеряли, погубили намаз, погубили молитву, последовали за страстями, и они попадут в гай, встретят гай, гаим. Мы говорили это, что долина в аду. Это сказано в суре Марьям. И вот эти вот люди, легковесно относящиеся к религии, они называют тех, которые держатся за религию и держатся за правильную религиозную умеренность, они называют их мутешаддидун, то есть радикалы, чересчур проявляющие чрезмерную строгость, называют их чрезмерствующими, называют их экстремистами. И эти люди, они считают, что вседозволенность и освобождение от религиозных норм и освобождение от религиозных нравов, что это есть прогресс, что это есть шаг вперед, это есть цивилизованность. И они говорят, придерживаться религии, в этом есть подавление свобод, в этом есть препятствие, или это препятствует тому, чтобы шагать в ногу с мировым прогрессом. А некоторые из них при этом говорят, говорит шейх ад-Дин Юсар, религия – это легкость, то есть приводят в качестве довода, да, для своих действий чудовищных, преступных. Они говорят, ад-Дин Юсар, религия – легкость, подразумевая при этом освобождение или устранение предписаний шариата. Освобождение от предписаний шариата, устранение предписаний шариата. А мы им отвечаем на это, да, религия легкая в своих предписаниях, в тех рухса, то есть в тех облегчениях шариатских, которые она дает. Религия устанавливает для каждой ситуации, для каждого положения то, что соответствует ему. В положении болезни, или в положении путешествия, в положении страха, или в положении, когда люди находятся в какой-то вынужденной ситуации, в безвыходном положении. Но облегчение религии, легкость религии не заключается в том, чтобы устранять ее хукмы, ее предписания. Это не легкость. Легкость не заключается в этом. Наоборот, это есть грех. И пророк, алейхиссалату вассалям, когда ему предоставлялась возможность выбрать между двумя решениями, он выбирал то, которое легкое, если только в этом не было греха сказано. И облегчение, которое бросает человека в грех, это на самом деле выход за рамки религии и выход или уход от предписаний и указаний религии. И вред от пренебрежения религии хуже даже, чем те вредные последствия, которым приводит чрезмерствование в религии. Но эти невежды, эти люди, которые отворачиваются от религии, нужно знать, что они не имеют права разъяснять смысл, что есть чрезмерствование, а что не есть чрезмерствование, что есть гулю, а что не есть гулю. Те, которые имеют право разъяснять границы, где гулю, где чрезмерствование, где переход границ, это ученые, богобоязненные, твердые в знании, которые могут дать объяснение, где чрезмерствование, а где не чрезмерствование на основании Корана и Сунны. Не журналисты, не последователи своих страстей, и не невежды, и не те, которые изображают из себя знающих, и не люди заблуждения, потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Вама арсальна кабляка илля риджаля нухи илейхим». И до тебя мы не посылали никого, кроме людей, людей, которым мы внушали откровение. «Фас алю ахля зикрин кунтум ля таалямун». Спросите у людей знания, если вы не знаете. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Куль халь ястави лязина яалямуна ва лязина ля яалямун». Разве сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают? «Иннама ятазаккару улюль альбаб». Но вспоминают только обладатели разума. И когда мы, говорит шейх Фаузан, ушли от понимания и от разъяснения ученых к разъяснению последователей страстей и заблуждений, вот тогда мы углубились в заблуждение, углубились в ошибки. И мы сегодня слышим и читаем в средствах массовой информации различные высказывания или различные разговоры. Люди разговаривают о вопросах религии, о вопросах чрезмерствования в религии, о вопросах легкости в религии, а при этом они ничего не понимают в этом. То есть не являются специалистами в этом. Делают это плохо. Либо из-за плохих намерений они говорят эти неправильные слова, либо потому что не понимают и говорят в соответствии со своими страстями. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валяву тебя аль-хакку ахва-ахум ля-фасадати самавату валь-ард ва ман фихин». А если бы истина пошла за их страстями, то настала бы порча небеса, и пришли бы в расстройство небеса и земля, и те, кто есть в них. «Балятайнахум бизикрим фаумам зикрим уриду». Но мы дали им напоминание, а они отворачиваются от их напоминания. И эти люди, говорит он, называют стойкое соблюдение религии ташаддуд, то есть чрезмерная строгость. И называют тех, которые держатся религии и правильной акиды, называют их экстремистами, называют их радикалами, называют их чрезмерствующими и так далее. Так, это то, что касается этого замечательного правила о том, что люди в своей политике, они должны придерживаться чего? Курана, сунны, понимания правильных предшественников, и что они не должны в угоду людским симпатиям или в угоду своим интересам и так далее нарушать установление Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, это было 40-е правило, которое указывает нам на то, что политика не должна строиться на грехе. Политика должна быть в соответствии с Кораном, Сунной, в понимании предшественников, что нельзя дозволять совершение грехов в угоду людям ради того, чтобы заслужить их симпатии, из-за довольства прессы и так далее, и так далее. Хорошо. Это то, что, к сожалению, свойственно сегодня многим людям, которые называют себя призывающими к исламу, хорошо, которые ради пресловутого понимания, понятия, которое у них называется маслаха, польза, хорошо, они на самом деле, прикрываясь этим понятием польза, нарушают запрет Аллаха Субхану ва Тааля, говоря, что этого требуют интересы. Следующее правило, 41-е. أنهم يرون أن الوسائل الشرعية في الدعوة إلى الله مخاطبة الناس على قدر أفواههم أفهامهم ومكانتهم. Итак, они считают, что к шариатским методам призыва относится обращение к людям в соответствии с их пониманием على قدر أفهامهم и в соответствии с их положением. وأن توحيد الخطاب للناس في غير فروض الأعيان ليس منهجا ربانيا. И считают Ахли Сунна валь Джамаа, что одинаковость в обращении к людям в том, что не касается индивидуальных обязанностей религии, то есть фард айн, это не метод, установленный Господом, не метод, установленный Аллахом. Итак, еще раз, это правило состоит в чем? Что к шариатским методам призыва к Аллаху, относится обращение к людям в соответствии с их пониманиями, в соответствии с их статусом. В то же время обращение со всеми или ко всем одинаково, или одинаковость в обращении, там, где речь не идет о фардах айн, это не имеет ничего общего с Манадж Раббани, то есть с тем методом, с тем манаджем, который установил Аллах в призыве. Доказательство на это правило. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Удуй ля сабили раббика биль хикмати валь мау'изати хасана». Призывай к пути твоего Господа с мудростью и хорошим увещеванием. «Ва джадильхум биль латихи ахсан». И дискутируй с ними не иначе, как тем, что лучше. «Инна раббака хуа а'ляму биман далля ан сабили, ва хуа а'ляму биль мухтадин». Поистине Господь твой, Он лучше знает тех, которые сбили своего пути, и Он лучше знает тех, которые идут верно. Это сура Нахль, 125-й аят. Говорит Аллах Субхану Тааля в суре Ниса: «Ва иза джааахум амру миналь амни ау аль-хауфи азаау бихи». А когда приходит к ним какая-то весть, какое-то известие, касающееся безопасности или страха, то они разглашают это. وَلَوْ رَدُّهُ لَلْرَسُولِ وَإِلَى أُولُ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُوهُ مِنْهُمْ. А если бы они обратились с этим к пророку и к обладателям влияния среди них, то узнали бы те, которые могут извлечь из этого правильные выводы. То есть узнали бы, извлекли бы правильные выводы из этого, из них те, которые могут сделать это. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Если бы не милость Аллаха к вам, щедрость Аллаха к вам и милость Его, то последовали за шайтаном вы все, кроме немногих. Кроме немногих. Сура Ниса. Итак, эти два аята указывают нам на что? Первый аят указывает на то, что призывать к Аллаху Субхану Тааля нужно с мудростью, добрым увещеванием. Если припираешься, то тем, что лучше. То есть, а эта мудрость включает в себя, что человек должен учитывать то, с кем он говорит, к кому он обращается. И с каждым нужно говорить сообразно его уровню, сообразно его пониманию, и сообразно его статусу. А потом сказано, что когда приходит к ним какая-то весть, касающаяся безопасности или страха, то они разглашают это, говорят между собой. А нужно обратиться к кому? Сказано к посланнику, обладателям влияния среди них, тем людям, которые могут правильные выводы сделать из этого и правильно все поставить на свои места. То есть люди, они не одинаковы по своему статусу, не одинаковы по своему пониманию. Имам Бухари в своем сахихе «Китаб аль-Ильм», у него есть книга, то есть часть сахиха Бухари, которая называется «Китаб аль-Ильм», книга знания, есть глава, где он сказал, где он назвал эту главу «Бабу ман хасса биль-Ильми». Кауман дуна каумин, керахиятан ла яфхаму. Глава о тех, говорит он, кто выделил каким-то знанием некоторых людей, не дав это знание другим людям, боясь, что люди этого не поймут. Ага. Значит, глава о тех, кто выделил сообщением какого-то знания некоторых людей, не дав это знание другим людям, опасаясь того, что они неправильно поймут. Так назвал Бухари эту главу. Мы с вами знаем, что главы у Бухари – это не просто название, это что? Это выводы, это полезные выводы. Сказано здесь, и сказала «Али хаддису няса бима ярифу». Говорите людям том или сообразно тому, что они понимают, то, что они знают. «Атухибуна юказиб Аллаху Расулю». Разве вы хотите, чтобы вы были обвинены во лжи Аллах и его посланник? И дальше сказано, рассказал нам Исхак бну Ибрагим, который сказал, рассказал нам Муаз бну Ишам, который сказал, рассказал мне мой отец от Хатады, который сказал, рассказал мне Анас бну Малик, что пророк, алейхиссалату вассалям, и Муаз находился позади него, на верховом животном. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Я Муаз бну Джабаль, о Муаз бну Джабаль». И Муаз сказал: «Лаббейка, я Расул Аллах, саадейк, вот я перед тобой, слушаю, посланник Аллаха». Он сказал: «Я Муаз, о Муаз, лаббейка, я Расул Аллах, саадейк, я слушаю, перед тобой, я посланник Аллаха». И так повторялось три раза. Потом он сказал: «Ма мин ахадин яшхаду ля илляха илляллах, ва анна Мухаммадан Расулуллах, сидкан мин кальбихи, Илля харрамаху Аллаху аляннар». Любой человек, который свидетельствует, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад посланник Аллаха, правдиво, от своего сердца, любой человек, кто делает это, Аллах запретит огню касаться. Или Аллах запретит этого человека огню, то есть адскому огню. И Муаз сказал: «Я Расуль Аллах, фаляхбиру бихи нас, фаястабширу, о посланник Аллаха, сообщите мне об этом людям, чтобы они порадовались». Он сказал: «Изанят такилю». Нет, если ты скажешь это, то они потом понадеются на эти слова. Хорошо, то есть они перестанут потом совершать деяния, понадеются на эти слова. И сказано: «Вахбара биха Муазун ани дамути и тасума». И сообщил Муаз об этом хадисе только уже перед смертью, боясь греха. Какого боясь греха? Греха сокрытия знания, да? Это то, что приводит Бухари в своем сахихе. Далее здесь приводятся слова из Бадайуль-Фаваид. Сказано, «Кесир минан нас ятлу мин сахиби баданили дараджат ар-рияса». Многие люди, сказано, требуют от своего товарища, после того, как он достигает или получает какую-то власть, прежнего нрава, прежнего обращения с ним. Тех же нравов, с которыми он обращался к нему до того, как получил эту власть. И не обнаруживает, не находит такое обращение с собой. То есть прежнее обращение не находит. И это приводит к тому, что нарушается любовь между ними. И это, говорит он, не что иное, как невежество со стороны того, кто требует к себе того привычного обращения. Он напоминает человека, который требует от своего товарища, который пьян, того же нрава, когда он трезв. Это ошибка. Потому что у власти есть опьянение. То есть власть, она дает опьянение, как опьянение вина. Или даже сильнее. И если бы власть не давала бы опьянение, то тогда бы тот, кто получает ее, не отдавал бы предпочтение ей над вечным миром. Опьянение власти сильнее, чем опьянение вина, намного. И невозможно от пьяного человека ожидать такого же поведения, как от трезвого, и такого же нрава, как от трезвого. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля приказал самому почтенному своему рабу, то есть почтенному своему рабу, Мусе, алейхиссалям, да, идет речь, обратиться к повелителю коптов с мягкой речью. То есть Аллах Субхану ва Тааля поэтому приказал кому? Мусе, алейхиссалям, на то время самый почтенный раб Аллаха на земле, обратиться к кому? К царю коптов, то есть к фараону с мягкой речью. И, говорит шейх, обращение к лидерам, к правителям при помощи мягких слов – это то, что требуется и шариатом, и разумом, и обычаем людей. Хорошо? То есть и шариат, и разум, и обычаи людей требуют чего? Мягкого обращения с властимущим, если ты разговариваешь с ним. И дальше сказано, «Волизалика тэджиду нас кальмафтурин алей». И это говорит у людей как нечто заложенное в их природе уже, что так должно быть. Нечто заложенное в их природе. И поэтому пророк, алейхиссалату ассалям, таким образом обращался к правителям племен и родов. И посмотри теперь, как Муса выполнил приказ Аллаха, и как он обратился к фараону. Он сказал, «Галляка иля антазакка, а не хотел бы ты очиститься, или может быть тебе очиститься. Ва ахдиека иля раббика фатахша, и я поведу тебя к твоему Господу, ты убоишься». И сказано, имам дальше говорит, «Фахраджа аль-каляма ма'аху махраджа суаль валь-арад». И обратился к нему со словом в форме вопроса, в форме предложения, а не в форме приказа. Говорит, «Галляка или антазака», может быть, ты очистишься, то есть не в форме приказа, а в форме предложения, или в форме вопроса. И сказано, «Иля антазакка», может, ты очиститься, и не говорит, «Я тебя очищу». Он говорит, может, ты очистишься сам. То есть действие приписывает ему самому фараону. употребляет здесь арабское слово «тезакки», которое не просто очищение, а включает в себя, оно включает барака, включает в себя благодать, включает в себя рост, увеличение. Хорошо? А потом говорит «ва ахдияка иля раббика», «я поведу к тебя твоему Господу», то есть «я буду для тебя проводником перед тобой, который будет идти». «Буду для тебя проводником», который будет идти впереди тебя. И сказано «Иля Раббика» – к твоему Господу. Тем самым вызывая его к чему? К проявлению веры в его Господа, который создал его, пропитал его и взрастил его своими милостями, когда он был еще маленький, потом когда стал юношей, потом когда стал взрослым. Точно так же, говорит имам, слова Ибрагима, Халиля, возлюбленного Аллаха, когда он обратился к своему отцу, он говорит «Я абати». «Лима та'абуду ма ля ясмау ва ля юбсиру ва ля югни анка шейя». «О, батюшка, почему ты поклоняешься тому, кто не слышит, не видит и не может тебя ничего не избавить?» И начал свое обращение с упоминания того, что он его отец, указывая тем самым на свое уважение к нему, подчеркивая свое уважение, почтение к нему, не назвал его по имени, а потом обратился к нему, опять же, в форме вопроса и сказал «Лима та'буду ма ля ясмау, ва ля юбсиру, ва ля югни анка шейя». «Почему ты поклоняешься тому, что не слышит, не видит, не может тебя избавить ни от чего?» И не сказал ему «Не поклоняйся». Сказал «Почему?» А потом сказал «Я абати инни каджа ани мина ильми ма лям яатик». «О, батюшка мой, пришло ко мне из знания то, что не пришло к тебе». И не сказал ему «Ты джахиль». Ты невежда, нет у тебя знания. А выбрал самое нежное, самое мягкое выражение, которое указывает на тот же смысл. И сказал «Джа али минал ильми малям ятик», «пришло ко мне из знания то, что не пришло к тебе». А потом сказал «Фаттаби'ни ахдика сиратан сауиян», «последуй за мной, я поведу тебя к прямому пути». Наподобие слов Мусы к фараону «Ахдияка иля раббик», «я поведу тебя к твоему Господу». А потом говорит Ибрагим «Я абати инни ахафу айямассака азабу минар рахман», «о батюшка мой, я боюсь, что коснется тебя наказание от милостивого Аллаха, от милостивого». «Фатакуна ли шейтан и валия», «и ты окажешься приближенным шейтана». Страх отнес к кому? К отцу? Нет, не к отцу, а страх отнес к самому себе, а не к отцу. То есть «я боюсь». Боюсь за тебя. Хорошо? Так поступает, говорит имам, сочувствующий человек, который боится за того, кому он сочувствует. Потом сказал «я мессека», «коснется тебя наказание». То есть употребил слово арабское «месс», которое более нежное, более тонкое, более мягкое, чем другие слова. Потом слово «наказание», «азаб» употребил без определенного артикля, то есть в неопределенном состоянии. А потом упомянул, коснется наказание от Рахмана, от милостивого, и не сказал от Аль-Джаббара, от могущества, Аль-Кахара, от всеподчиняющего. И говорит имам, какое обращение может быть более мягким и более нежным? И наподобие этого также говорит он обращение человека, о котором рассказывается в суре Ясин к своему народу, когда он сказал «Я кауми таби'уль мурсалин», «О народ мой, последуйте за посланниками». «И таби'у ман ля ясалюкум аджра ва хум мухтадун», «Последуйте за теми, которые не хотят, не просят у вас награды, и они идут верным путем». «Ва ма ли ля абуду ллази фатарани ва илейхи турджаун», «И почему бы мне не последовать за тем, который создал меня, или не поклоняться тому, который создал меня, и к нему вы будете возвращены». И наподобие этого, говорит имам, слова Нуха, когда он обратился к своему народу, сказал «Я кауми инни лякум назиру мубин», «О народ мой, я к вам явный увещеватель», «Ани абуду Аллаха, ваттакуху, ватиун», «чтобы поклонялись Аллаху и боялись Его, и подчинялись Ему», «Ягфир лякум мин зунубикум», «и тогда простит он ваши грехи», «Ваяхкиркум иля аджали муссамма», «и отложит вам до определенного срока». И точно так же, говорит он, другие обращения всех пророков к своим общинам в Коране, если ты проанализируешь их, то ты найдешь, что они что они представляют собой самое мягкое обращение, самое нежное обращение. Более того, обращение Аллаха, субхану таля, к своим рабам, оно обращение мягкое и нежное. Как, например, Аллах субхану таля говорит в суре Аль-Бакара: «Я юхан нас, о люди, я буду раббакум аллази халакакум аллази мин кабликум, о люди, поклоняйтесь Господу вашему, который создал вас и те, которые были до вас». И слова Аллаха субхану таля в суре Аль-Хадж: «Я юхан нас, удуриба масаль». О люди, приводится притча, так послушайте же ее. Инна лязина тадруна мидуни ля ялайяхлюку зубабан валявичтамауля. Поистине те, которые, которым вы взываете, помимо Аллаха, они не могут создать даже мухи, если все даже вместе для этого соберутся. И говорит Аллах субхану тааля в суре Фатир: «Я юханнас, инна ваарда Аллахи хак». О люди, поистине обещание Аллаха, оно истина. «Фаля тагураннакум ульхаяту дунья». Так пусть не обольстит вас мирская жизнь. «Уля гураннакум билляхи лгарур». И пусть не обольстит вас относительно Аллаха обольститель. И посмотри, говорит имам, на слова Аллаха субхану тааля, и задумайся. «Ва изгульна лиль малайкати сджудули Адам». И вот сказали мы ангелам: «Поклонись Адаму». Ангелам: «Поклонись Адаму». «Фасаджаду илля Иблис». И поклонились они все, кроме Иблиса. «Кана миналь джин». Он был из джинов. «Фафасака намри раббихи». И вышел за пределы приказа своего Господа. «Афататтахизуна увазурриятаху аулия аминдуни». Неужели вы берете его, его потомство себе друзьями помимо меня? «Вахум лякум аду», а они же ваши враги. «Бисса лиззалимина бадаля», какая плохая замена для беззаконников. Говорит имам, мягкость, которая захватывает, пленяет умы. И Аллах субхану тааля говорит: «Афанадрибу анкуму зикра сафха анкунтум кауман мусрифин». Неужели, неужели мы отвратим от вас напоминания из-за того, что вы люди, вышедшие за предел, говорит Аллах субхану тааля. Один из тафсиров, говорит имам: неужели мы вас оставим и не будем давать вам насиха, то есть не будем наставлять вас и не будем призывать вас, и отвернемся от вас, так же, как вы отвернулись. Так же, как вы отвернулись, и так же, как вы вышли за пределы. Неужели мы так же поступим в отношении вас, говорит Аллах субхану тааля. То есть из-за того, что вы отвернулись, из-за того, что вы вышли за пределы, неужели мы так же забудем вас и не дадим вам наставления, не призовем вас? И посмотри дальше, говорит он, нежность того обращения, мягкость того обращения, с которым обратились джинны к своему народу, когда они сказали... То есть джинны-увещеватели, которые обратились к своему народу, они сказали: «Я каумана, о народ наш, о наш народ, аджибу даи Аллахи ва аминуби, ответьте на призыв, призывающего к Аллаху, и веруйте в Него, ягфир лакум мин зунубикум, Он простит вам ваши грехи, ва юджиркум мин азабин алим, и защитит вас от мучительного наказания». Это слова Ибн-Аль-Каима, мы сказали, из Бадаиль-Фаваид. В другом месте Ибн-Аль-Каим говорит, описывая слова пророка Аллаха Мусы. Он говорит: «Посмотри на красоту построения предложений и на порядок этого обращения, и на мягкость слова, которое пленяет умы, красота которого и сладость которого, несмотря на, его, на их, то есть этого обращения, да? Красота и мягкость которого, несмотря, и сладость которого, несмотря на его величие, несмотря на его величие, пленяет умы». Так говорит, посмотри на то, как, да, построено, на эту красоту построения, на мягкость этих слов, которые пленяют, красота которых и сладость которых пленяет умы, несмотря на свое величие этих слов, на мощь этих слов. Как он начинает обращение? Он говорит: «Ана расулю раббик», «Я посланец твоего Господа». А эти слова подразумевают, что я не пришел к тебе для того, чтобы отобрать у тебя власть. И я не пришел к тебе, чтобы разделить с тобой власть. Нет, мы, то есть он и Гарун, мы не иначе, как два раба, которым приказано прийти тебе как в качестве посланцев от твоего Господа. И причем сказано «твоего Господа», то есть Господь. Да, здесь изофедное сочетание, сказано, чей Господь, относится к кому, чей он Господь, твой Господь. не говорит наш Господь, то есть не относят имя Господне здесь к себе, относят кому? К фараону, говорит, твой Господь. Для чего? Для того, чтобы он послушал, для того, чтобы он подчинился, для того, чтобы он принял. Как посол говорит какому-то человеку, которому он пришел от его властелина, говорит, я посланец твоего владыки или твоего учителя. Хотя этот учитель, учитель для них обоих. Но для того, чтобы посредством вот этого вот местоимения «ка», то есть «твой Господь», указание на то, что это «твой Господь», чтобы посредством этого привлечь этого человека к покорности и к послушанию. А потом, поистине, они, говорит Мульхием, потребовали у него лишь того, чтобы он отпустил с ними сынов Исраиля. Отпустил с ними сынов Исраиля. И не препятствовал им. Чтобы он не наказывал, не мучил их. Если человек требует от другого просто оставить агрессию, и оставить притеснение, и оставить причинение мучения тем, кто не заслуживает мучения, то он не требует от него чего-то чрезмерного. И не возлагает на него что-то сложное, невозможное, а требует от него то, что является предельно справедливым. А после того, как сообщил им это, то есть после сообщения им, ему этого требования, он сообщил ему о трех вещах Муса. Он говорит, как сказано в словах Аллаха Субхана Тааля, «Хаджи'нака би'аятим мин раббик» – «Мы пришли к тебе со знамением от твоего Господа». То есть мы непричастны к тому подозрению, которое ты возложил на нас. То есть мы пришли со знамением, которое снимает с нас твое подозрение во лжи и в измышлении нами чего-то. Мы принесли тебе ясное знамение, ясное указание. И предъявлен довод. А после этого указывают на то, что тот, кому они посланы, с ним может случиться одна из двух вещей. Либо он послушает, подчинится, и тогда будет из людей, идущих по прямому пути. «Вассаляму аля ман иттаба аль-худа» и мир тем, которые последуют по прямому пути. Либо он сочтет это ложью, отвернется, и тогда «фаль-азаба аля ман каззаба ва таваля» и кара тем, кто счел это ложью и отвернулся. В этом аяте совмещается, что, во-первых, требование проявить справедливость. Раз. Предъявление довода. Два. Разъяснение того, чего заслуживает тот, который послушается и подчинится. И чего заслуживает тот, который сочтет это ложью и отвернется. И это все высказано самым мягким, при помощи самых мягких выражений, самых тонких и самых мягких обращений. И слова, которые самые соответствующие в данном месте и самые сильно действующие как побуждение и как устрашение. Хорошо, то есть самые яркие слова как побуждение и как устрашение. Это слова Ибн-Аль-Каима Бадай-Уль-Фавайд. А далее автор Шейх Аль-Убайлян говорит, а если кто-то скажет, а что тогда скажем мы, а что тогда сказать на слова Мусы, когда он сказал, алейхиссалям, когда он сказал, «Кара лакад алимта, ма анзаля уляйля раббус самавати вал арды басаир». Ты знаешь, то есть ты, фараон, знаешь, это Муса говорит, ты знаешь, что не спаслал это никто иной, как Господь небес и земли, как ясное знамение. «Ва инни ля азуннука, я фирауну масбура». И я считаю тебя, фараон, не иначе, как погибшим. Я считаю тебя погибшим. Как эти слова? Человек говорит, ответить на это просто. Это просто сообщение от Мусы ему. Сообщение, хорошо, а не восклицание. Это сообщение, а не восклицание. «Валлаху а'лям». Это что касается этой главы. Очень полезной главы и полезного правила. И что касается этого урока, также, вассаллаллаху алейхи ва саллям, аля набийна Мухаммад, аля алейхи ва саллям, аджмаин, хамдуля, рабиль алямин.